Бангладешский партия Захья, Народная лига, Институт идей Чучхи недавно выступили совместным заявлением, в котором они поздравили КНДР с успешным очередным опытным запуском межконтинентальной баллистической ракеты типа Хасун-14. Они выразили уверенность в том, что корейский народ, несмотря на произвольные провокации США и их сателлитов, дальше умножит мощные ядерные силы сдерживания, гарантирующие суверенитет страны и право нации на существование и вечное счастье будущих поколений, и тем самым добьется окончательной победы в антиимпериалистической и антиамериканской конфронтации и строительстве могучего социалистического государства.